Часть 24. Второе явление всадника на белом коне. Вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный. Откровение, 19 глава, 11 стих. Наступает время второго пришествия Христа на землю, когда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Евангелие от Матфея, 24 глава, 30 стих. Величественная картина этого пришествия рисуется в Откровении следующими словами. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним, на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Откровение, 19 глава, с 11 по 16 стих. Здесь Господь является в полноте своей славы, царя царей и Господа господствующих, с многими диадимами на голове, во главе небесного воинства. Из уст его исходит острый меч. Здесь та же мысль, что и в Евангелии от Иоанна. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. 12 глава, 48 стих. Здесь Господь судья, и потому топчет вино ярости и гнева Бога Вседержителя. Откровение говорит также. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Здесь опять-таки та же мысль, что и в Евангелии. Никто не знает Сына, кроме Отца. Евангелие от Матфея, 11 глава, 27 стих. То есть полнота постижения сущности Иисуса Христа недоступна человеку в силу божественности Христа. Наступает суд вначале над живущими на земле, над Антихристом, уже пророком и царями, соправителями и всеми подданными. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, малых и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Откровение, 19 глава, 17 по 21 стих. В описании этой трагической картины суда над царством Антихриста следует обратить внимание на то, что суд производится и над конями, и сидящими на них. Здесь следует вспомнить про то конное войско, которое появилось при звуке трубы шестого ангела. Очевидно, что это войско, заполнившее землю, сохранилось и во время страшного суда. Но, может быть, непонятно, о каких птицах говорит апостол Иоанн. Имеются свидетельства тех, кому приходилось покидать эту жизнь, и затем, по воле Божией, быть возвращенными к жизни на земле. Они единодушно рассказывают, что души их, покидая тело, как бы уносятся в воздух, где встречаются с темными силами, которые начинают испытывать их дела в течение жизни. Это то, что обычно называют посмертными мытарствами. Вот этих-то духов, стремящихся завладеть душами человеческими, надо думать откровение и называет птицами, летающими посредине неба. Надо вспомнить, что и апостол Павел характеризовал злого духа как князя господствующего в воздухе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 2 стих.